Сестра покойного, которую звали Барбара Экхарт, выскочила из автомобиля без пальто и теперь ежилась от холода. Женщина была не в силах совладать с чувствами, попросила, чтобы ее провели в туалет. Выходя оттуда, она все еще была бледна и подавлена, но уже достаточно владела собой. Истерика прошла. Вытирая лицо бумажным полотенцем, она объяснила, что живет в Верхнем Истсайде, а ее брат Тедди жил неподалеку отсюда. Вчера вечером они собирались встретиться в центре и поужинать вместе, однако он не пришел. Она позвонила в полицию, но они ничем не могли ей помочь, так как, по их сведениям, в имевших место дорожных происшествиях и преступлениях, не пострадал никто, похожий на ее брата. До полуночи Барбара продолжала безуспешно набирать его номер. Сегодня утром от офицера полиции она узнала, что тело наконец обнаружено, и тут же отправилась сюда вместе с дочерью. У Барбары не было ни малейшего представления о том, какими могли быть мотивы убийцы. Ее брат, холостяк, работал сам на себя, был внештатным рекламным копирайтером. Его все любили, и ни о каких явных его врагах Барбаре ничего не было известно. Он никогда не впутывался ни в какие любовные треугольники, его не преследовали ревнивые мужья, он не занимался ничем незаконным, не принимал наркотики и уж тем более не торговал ими. И переехал-то он в город всего 2 года назад. То, что у жертвы не было никаких явных преступных связей, очень обеспокоило Амелию. На первое место выходил психический фактор, гораздо более опасный для общества, нежели фактор обычного бандитизма. Сакс объяснила сестре убитого порядок осмотра тела. Судмедэксперт выдаст его ближайшим родственникам в течение 2 суток. Лицо Барбары окаменело. Почему он убил Тедди таким способом? Что было у него на уме? На этот вопрос Амелия Сакс ничего не могла ответить. Наблюдая за тем, как женщина возвращается в машину и Селитта помогает ей, Амелия не могла оторвать глаз от девочки, которая тоже пристально смотрела на нее. Взгляд девочки было трудно вынести. На данный момент она должна была уже знать, что мертвое тело, лежащее на улице, принадлежит ее дяде. Но Амелия читала на лице девочки все еще теплившуюся надежду. Надежду, которая вот-вот будет развеяна. Мать села в машину и обняла девочку. Лучшие полицейские должны сохранять способность чувствовать гнев, переживать потрясения, из-за чего подобные мгновения становятся еще более мучительными. Голод. Винсент Рейнольдс лежал на кровати с давно нестиранным бельем в их временном жилище, которое, как ни странно, располагалось в бывшей церкви, и чувствовал в душе страшный голод, беззвучно подражавший урчанию в его похожем на грушу животе. Старинная католическая постройка в безлюдном районе Манхэттена, рядом с Гудзоном, стала базой для их операций. Настоящий дом Джеральда Дункана находился за городом, а квартира Винсента в Нью-Джерси. Винсент предложил расположиться у него, однако Дункан ответил решительным отказом. «Нужно», — заявил он, — «прервать всякую связь с постоянным местом жительства». И вновь он говорил так, словно читал нотацию, но без раздражения, словно отец, наставляющий сына. «В церкви?» — спросил Винсент. «Почему именно в церкви?» «Потому что ее пытаются продать уже в течение 14,5 месяцев. Значит, она особенно никому не нужна. И в нынешние холода вряд ли кому-то придет в голову осматривать ее с целью приобретения». Дункан бросил на Винсента подозрительный взгляд. «Да не беспокойся ты. Это уже давно не святое место. В ней службы 100 лет не проводились». «Правда?» — недоверчиво переспросил Винсент, который уже давно решил, что у него на душе достаточно смертных грехов, чтобы обеспечить прямую дорогу в ад, если таковой существует. Самовольный захват церковного здания, освященного или заброшенного, был наименьшим из проступков. Агент по продаже недвижимости, конечно, держал двери церкви на запоре, но хороший часовщик всегда в основе своей слесарь. Первые часовщики, пояснил Дункан, получали слесарную подготовку, и потому ему не составило большого труда сломать замок на одной из задних дверей, а потом повесить там свой. Вследствие его манипуляций они смогли свободно заходить в здание и выходить из него никем не замеченные. Кроме того, он заменил замок и на парадной двери и оставил на нем немного воска, чтобы знать, не пытался ли кто-нибудь проникнуть в церковь в их отсутствие. Внутри здание было мрачным, в нем постоянно сквозило из всех щелей и стоял невыветриваемый запах дешевых чистящих средств. В качестве своей комнаты Дункан избрал бывшую спальню священника на втором этаже пристройки, в которой располагались квартиры Причта. Через коридор находился рабочий кабинет, где разместился Винсент. Здесь стояли койка, стол, плитка, микроволновка и холодильник. Голодному Винсенту, конечно, в первую очередь нужна была кухня. В церкви не отключили электричество на тот случай, если агентам по продаже недвижимости понадобится освещение. А чтобы не разморозилась отопительная система, в нее продолжали подавать тепло. Впервые увидев церковь, в которой им предстояло жить, и зная пристрастие Дункана ко всему, что связано со временем, Винсент сказал: «Как жаль, что здесь нет башни с часами, наподобие Биг Бена». «Биг Бен — название колокола, а не часов». «На Лондонском Тауэре?» «На часовой башне парламента», — вновь поправил его Дункан. «И назван он в честь сэра Бенджамина Холла. В конце 50-х годов XIX века Биг Бен был самым большим колоколом в Англии, а в первых часах именно колокол сообщал о времени. Тогда не было ни циферблата, ни стрелок». «Вот оно что!» «И само английское слово «clock» — «часы» происходит от латинского «clocka», что значит «колокол». Этот человек знает все». Винсенту нравилось всезнание Дункана. Ему многое нравилось в Джеральде Дункане. Он задавался вопросом, а не могли бы они стать настоящими друзьями. У Винсента было очень немного друзей. Иногда у него случались совместные выпивки с кем-нибудь из временных коллег-верстальщиков, но даже умница Винсент старался не говорить слишком много, так как боялся сболтнуть лишнего об официантке или о женщине, сидящей за соседним столиком. Из-за голода становишься рассеянным, достаточно вспомнить, что случилось с Салли Энн. Винсент и Дункан во многих отношениях были противоположностями, но в одном они были похожи. Каждый носил в своем сердце страшную тайну. И любой, кто побывал в подобном положении, знает, общий секрет помогает забыть о любых различиях как в образе жизни, так и в идеологии. А теперь из-за Винсента их дружба должна подвергнуться серьезному испытанию. Он принимал холодный душ, вновь думая о Джоанне, той самой брюнетке, которую они собирались посетить сегодня. Она торгует цветами, и ей суждено стать их следующей жертвой. Винсент открыл маленький холодильник в своей комнате, вытащил оттуда рогалик и разрезал его на две половины охотничьим ножом. У ножа было очень острое, 8-дюймовое лезвие. Винсент намазал на рогалик плавленный сыр и съел бутерброд, запив двумя жестянками кока-колы. Нос пощипывало от мороза. Предельный педант во всем Джеральд Дункан настаивал, чтобы они и здесь не снимали перчаток, что причиняло Винсенту немалые неудобства, но сегодня в жуткий холод он не возражал. Винсент снова лег на койку и попытался представить, как выглядит тело Джоанны. Сегодня вечером. Смертельное чувство голода. Его внутренности усыхали от вожделения, душа готова была испариться. Если ему не удастся поговорить с Джоанной по душам, казалось, он весь изойдет неудовлетворенными желаниями. Он выпил банку доктора Пеппера и заел ее пакетом картофельных чипсов, потом еще несколькими солеными кренделями. «Ой, какой мучительный голод! Голод!» Винсенту Рейнольдсу самому никогда бы не пришла в голову мысль, что страстное желание сексуального насилия над женщиной сродни голоду. Эту идею ему подбросил его терапевт, доктор Дженкинс. Когда Винсента задержали из-за Салли Энн, единственный раз, когда он оказался под арестом, врач объяснил ему, что он должен смириться с тем, что желания, которые он чувствует, никогда не исчезнут. «Тебе от них не избавиться, они сродни голоду. А что нам известно о голоде, что он вполне естествен. Мы не можем не испытывать голода, согласен? Да, сэр. Врач добавил, что несмотря на то, что от голода полностью избавиться невозможно, его можно удовлетворять достойными способами. Понимаешь, что я имею в виду? Ты ведь, как правило, употребляешь здоровую пищу, хорошо завтракаешь, обедаешь и ужинаешь в специально отведенные для этого промежутки времени, а не просто перекусываешь на ходу. В случае с людьми ты должен постараться завязать нормальные отношения, основанные на привязанности, которые завершатся браком и созданием семьи. Я понял. Превосходно. Ну вот видишь, как мы быстро идем на поправку, согласен? Слова врача запали глубоко в душу, хотя истолковал он их несколько иначе, по-своему. Винсент подумал, что аналогия с голодом ему действительно может очень помочь. Когда возникнет подобная потребность, он просто поест, то бишь поговорит по душам с девчонкой. Таким образом он утолит свой голод, не будет чувствовать себя потерянным и не превратится в слезливую размазню, как произошло в случае с Салли Энн. Великолепно. Согласны, доктор Дженкинс? Винсент покончил с рогаликами и содовой, затем написал еще одно письмо сестре, а на полях умница Винсент нарисовал несколько карикатур. Ей понравятся его шаржи. Винсент был потрясающим художником. В дверь постучали. «Войдите». Джеральд Дункан распахнул дверь, но не вошел, а остался стоять на пороге. Они пожелали друг другу доброго утра. Комната Джеральда всегда пребывала в идеальном порядке. На столе все предметы разложены с поразительной симметрией, вся одежда выглажена и развешана в стенном шкафу. Каждая вещь висела на расстоянии ровно 2 дюймов от другой. У их дружбы было единственное препятствие. Винсент был страшный неряха. «Хочешь перекусить?» — спросил Винсент. «Спасибо, не хочу». Вот почему часовщик такой худой. Он редко ест, почти никогда не испытывает голод. А это еще одна помеха для их дружбы. Винсент, однако, решил простить Джеральду упомянутый недостаток. Ведь сестра Винсента тоже очень мало ест, но он ее все равно любит. Джеральд сварил для себя кофе. Пока вода нагревалась на плитке, он вынул из холодильника банку с кофейными зернами и отмерил ровно 2 ложки. Засыпал их в ручную мельницу и несколько раз повернул ручку. Затем осторожно пересыпал полученный порошок на бумажный фильтр в кофеварке, разгладил его, поверхность порошка должна быть идеально ровной. Винсенту нравилось наблюдать за тем, как Джеральд Дункан готовит кофе. Педант. Дункан бросил взгляд на свои золотые карманные часы, осторожно повернул головку и снова вернул их на место. Он быстро управился со своим кофе. Дункан пил его как лекарство и посмотрел на Винсента. «Наша цветочница», — проговорил он, — «Джоанна. Скоро мы доберемся и до нее. Сходи-ка проверь. Посмотри, одна ли она, чем занимается». Что-то сжалось внутри у Винсента. «До свиданьица, умница, Винсент. Как скажешь. А я пойду посмотрю, как дела у полиции в переулке на Сидор-стрит. Хочу знать, с кем мы имеем дело». «С кем?» Дункан натянул куртку и перебросил сумку через плечо. «Готов?» — Винсент кивнул и надел парку светло-коричневого цвета, шапку и черные очки. «Сообщи мне, если у нее много людей с заказами», — наставлял Дункан Винсента. «И если она одна, тоже сообщи. Я бы, конечно, предпочел управиться с ней прямо там, у нее, но, возможно, придется засовывать ее на заднее сиденье эксплорера». Часовщик выяснил, что Джоанна проводит много времени у себя в мастерской на расстоянии нескольких кварталов от ее магазина, где цветы продавались в розницу. Мастерская представляла собой уединенное и довольно темное место. Голодный Винсент не мог выбросить из головы образ этой женщины, ее вьющиеся волосы, удлиненное миловидное лицо. Они спустились по лестнице и вышли в переулок за церковью. Дункан запер замок. «Ах, да, я забыл тебе кое-что еще сказать. По поводу завтрашнего дня. Она тоже женщина. 2-я подряд. Я не знаю, насколько часто тебе нужны твои, как ты их там называешь, беседы по душам. Именно так и называю. К «Кстати, а почему именно так?» — спросил Дункан. Убийца, как уже давно понял Винсент, отличался безграничным любопытством. Фразой «беседа по душам» Винсент был также обязан доктору Дженкинсу, своему дружку-врачу из исправительного центра, советовавшему всякий раз, как у него возникнут какие-либо проблемы или просто захочется поболтать, заходить к нему для беседы по душам. По какой-то причине Винсенту понравилась его фраза. Она звучала гораздо лучше, чем изнасилование. «Не знаю. Просто называю, и все». Затем Винсент добавил, что не имеет ничего против двух женщин подряд. «Иногда чем больше ешь, тем больше мучает тебя голод, доктор Дженкинс. Согласны?» Осторожно пройдя по куче обледеневшего снега, они вышли на тротуар, и Винсент спросил. «А что ты собираешься сделать с Джанной?» Расправляясь со своими жертвами, Дункан придерживался одного главного правила — умирать они должны медленно. На практике это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд, пояснил он своим отстраненным холодным тоном. У него была книга, называвшаяся «Допрос под пыткой». В ней говорилось о том, как можно развязать язык преступникам, подвергая различным мучениям, от которых они в том случае, если не пожелают сознаться, в конечном итоге обязательно погибнут. В ней подробно описывались накладывание тяжестей на горло несчастным, вскрытие вены и тому подобные ужасы. «В ее случае я не собираюсь излишне затягивать процедуру», — продолжал свои объяснения Дункан. «Просто заклею ей рот и завяжу руки за спиной. Затем положу ее на живот, завяжу шнур на шее, а противоположный конец привяжу ей к лодыжкам». «Ноги у нее будут согнуты», — Винсент попытался представить себе эту сцену. «Да, описание было в книге. Ты и видел иллюстрации?» Винсент отрицательно покачал головой. «Она не сможет долго держать ноги согнутыми под таким углом. Как только начнет выпрямлять их, шнур у нее на шее затянется, и она задохнется. Думаю, вся процедура займет не более 8-10 минут». Он улыбнулся. «Я засеку время. Как ты и предполагал, когда все закончится, я позову тебя, и она будет полностью в твоем распоряжении». «Старый добрый разговор по душам». Они вышли из переулка, и в лицо им ударил сильный порыв ледяного ветра. Расстегнутая парка Винсента распахнулась. Он в испуге остановился. На тротуаре в нескольких футах от них Винсент заметил молодого человека с редкой бороденкой и в потертой куртке. С плеча у него свисала сумка. «Студент», — решил Винсент. Опустив голову, тот поспешно шел вперед. Дункан бросил взгляд на товарища. «В чем дело?» Винсент кивнул, указывая на охотничий нож, который висел у него на поясе в ножнах. «Мне кажется, он заметил. Извини. Мне следовало бы застегнуть куртку, но...» Дункан сжал губы. «Нет-нет». Винсент надеялся, что он не слишком огорчил Дункана. «Если хочешь, я могу с ним разобраться, я...» Убийца пристально взглянул на студента, быстрыми шагами удалявшегося от них. Затем повернулся к Винсенту. «Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?» Винсент не смог выдержать взгляда этих пронзительных, холодных, голубых глаз. «Нет». «Подожди здесь». Джеральд Дункан огляделся по сторонам. «Улица пустынна, на ней нет никого, кроме студента». Дункан сунул руку в карман, достал оттуда открывалку, с помощью которой он вскрыл вены тому человеку на пирсе, и быстрыми шагами пошел за студентом. Винсент наблюдал за тем, как убийца догонял парня. Они свернули за угол. «Ужасно. Винсент такой неряха. Из-за него они оба рисковали. Из-за своей небрежности он ставит на карту все — дружбу с Дунканом, возможность разговоров по душам». Ему хотелось вопить от досады, хотелось плакать. Винсент сунул руку в карман, нашел батончик «Кит-Кат» и быстро сживал его вместе с частью обертки. Дункан вернулся через 5 мучительных минут, держа в руке измятую газету. «Извини», — сказал Винсент. «Все в порядке, нормально», — отозвался Дункан, голос его был тих и спокоен. В газете лежала окровавленная открывалка. Он вытер лезвие бумагой и убрал его, после чего выбросил газету и перчатки, надел новые. Поэтому он и настаивал на том, чтобы при них постоянно были 2 или даже 3 пары. «Тело в ящике для отбросов», — сообщил Дункан. «Я прикрыл его мусором. Если повезет, оно окажется на свалке или в море до того, как его кто-то заметит». «С тобой все в порядке?» — спросил Винсент, обратив внимание на красную отметину на щеке Дункана. Тот пожал плечами. «Когда я напал на него, он начал отбиваться. Пришлось резануть его по глазам. Запомни, если кто-то начинает сопротивляться, режь по глазам. Они сразу перестают рыпаться, и ты можешь делать с ними все, что захочешь». «Режь по глазам», — Винсент медленно кивнул. «Теперь будешь внимательнее?» — спросил Дункан. «О, да, обещаю, на самом деле. А теперь иди посмотри, как там дела у нашей цветочницы. Встретимся в музее в 3:30. «Да, конечно, хорошо». Дункан окинул Винсента взглядом своих светло-голубых глаз и улыбнулся, что случалось с ним весьма редко. «Не расстраивайся. Возникла проблема, ее удалось решить. С точки зрения истории Вселенной это ничто».